Глава 11. Когда Зинаиду Львовну увезли врачи, мы с Сеней тоже направились к двери. «Куда вы?» — запаниковал Павел. «Домой», — пояснил Сеня. «Поспать уже не получится, займусь работой. Дел по горло. До Шенце нам надо офис оборудовать». Я тяжело вздохнула. Не стоит говорить Сене все, что я думаю о замечательной идее Дегтярева устроить в Ложкине офис для сыскного агентства. Конечно, это удобно. Не надо кататься в Москву и сидеть там в ожидании клиентов. И экономически выгодно, денег за аренду не заплатим. Но два плюса забиваются большим количеством минусов. В поселке пропускная система, просто так мимо вывески со словом «тюх» не проедешь. А многие люди принимают спонтанные решения. Увидел название, и его осенило. О, надо проверить, не изменяет ли мне жена. На городском транспорте до нас не добраться. У заказчика непременно должна быть машина. В гостевом доме есть телефон, но номер тот же, что и в нашем коттедже. Если начнут звонить клиенты, то Пантина будет поднимать трубку в основном доме, а Дегтярев тоже ее схватит. Толстяк мигом начнет злиться и ворчать. На участке появятся посторонние, что мне совсем не нравится. Понятия не имею, кто и зачем обратиться к частным детективам. А мы привыкли к ощущению безопасности. Коляска с Дунечкой спокойно стоит во дворе, пока девочка спит. И есть у нас собака Мафи, шкодница-негодница. Она готова в любой момент удрать со двора и носиться, задрав хвост по поселку. Поймать ее проблема. Надо как-то убедить Дегтярева найти место в городе. Вернее, нужно уговорить его согласиться на тот вариант, который нарою я. «Стойте!» — закричал Паша. «Я еду с вами!» Я притормозила и оглянулась. «Извини, я не в город. Я не собирался в Москву», — сказал отпрыск Ильи. «Направляюсь в Ложкино», — продолжала я. «Если нам по пути, то я тебя подвезу». «Конечно, по пути», — обрадовался Павел. «Можете полчасика подождать? Надо кое-что сложить». «Хотите уехать жить в другое место?» — уточнил Собачкин. «А вам в кайф оставаться там, где жрать нечего?» — скорчил гримасу недоросль и ушел. Сеня почесал макушку. «Да шута, я поехал смотреть офис. Жду тебя». Я села в холле в кресло. «Найди Илью и Анастасию». «Ладно», — пообещал приятель. «Небось, они воспользовались самолетом. Все пассажиры регистрируются. Найду, куда они улетели, скорее всего, рванули за границу. Просмотрю там дорогие отели. Сомнительно, что супруги поселились в хостеле. Ну, я пошел». Я зевнула, начала засыпать. И тут меня весьма грубо потрясли. Глаза открылись, у кресла стоял Павел. «Поехали скорей. Тут очень плохо», — пожаловался он. «Я есть хочу». Я посмотрела на три громадных чемодана, которые возвышались около парня. «Это твои?» «А чьи еще?» — скривился Павел. «Вот любят женщины задавать глупые вопросы». Я решила не реагировать на грубые слова. «У меня небольшой багажник». Павел захихикал. «У вас нет багажника, но он есть в моей машине». Замечание справедливое, но мне стало неприятно. «Есть заднее сиденье», — продолжал Павел. «Неохота в эту жуть возвращаться. Я взял вещи самой первой необходимости». Я еще раз окинула взглядом три огромных чемодана. Однако у юноши немало первого необходимого. Удивительно, но его багаж влез в мою букашку. Я села за руль. «Где тебя высадить?» Павел молча показал рукой на дорогу. Я поехала по направлению к Ложкину. Сначала подумала, что друзья, которые собрались приютить недоросли, живут в поселках Вилкино или Тарелкино. У жителей последний — своеобразное чувство юмора. Кстати, рядом есть еще Чашкино и Ножкино. Но младший Комаров не проронил ни слова, когда я ехала мимо поселков. Мне пришло в голову, что надо высадить его в деревне Опушкино. Но и ее мы миновали молча, и в конце концов очутились у шлагбаума Ложкино. «Тебе сюда?» — не выдержала я. «А вам куда?» — поинтересовался юноша. «Я живу здесь». «Ну так и мне туда же», — высказался Паша. И лишь тогда меня осенило. «Объясни, кому ты едешь?» «К вам», — буркнул студент. Я опешила, а парень продолжал. «У меня нет денег. Не могу же остаться в доме, где нет прислуги. А у вас точно есть гостевое помещение». «Верно. Только оно сейчас превращается в офис агентства «Тюх». «Что смотрите на меня?» — заныл Паша. «Вы хоть понимаете, какой стресс я пережил? Ужас! Нервная система в клочья! Как жить одному без денег, а? Не желаете меня пригласить? Мне что, убираться вон? Да. Идти назад с чемоданами? Да. Хотите, чтобы я умер? Давайте, пинайте меня под зад коленом. Вот вы какая! С виду ласковая, а на самом деле злая!» «Прекрати истерику», — поморщилась я. «Ладно, временно останешься у нас, пока твой отец с матерью не вернутся». Павел поджал губы и ничего не сказал. Мы въехали в поселок и вскоре очутились у дома. «Наконец-то!» — закричал Дегтярев, который стоял во дворе. «Сейчас приедут клепальщики!» «Кто?» — поразилась я. «Никогда не слышала о таких специалистах. Чем они занимаются?» «Кто у тебя в машине?» — ушел от ответа полковник. «Павел Комаров», — представила я гостя. Толстяк прищурился. «Так...» — из дома выглянула Нина. «Дашенька, куда вы подевались?» «Уже вернулась», — улыбнулась я. «Будьте любезны, покажите Павлу комнату с эркером. Он у нас день-другой поживет». «С радостью!» — воскликнула Пантина. «Пойдемте, Пашенька!» Парень молча двинулся к крыльцу. «Чемоданы!» — напомнила я. «Их же принесут», — бросил на ходу гость. «Кто?» — удивился полковник. Паша остановился. «Ну, не знаю. Охрана, водитель, управляющий, мужик для черной работы». «У нас только одна помощница по хозяйству», — пояснила я. Нина помахала рукой. «Вот она я!» Младший Комаров издал протяжный вздох. «Мне что, самому багаж переть?» «Могу помочь», — вызвалась Пантина. Юноша скорчил мину, но вернулся к букашке. «Весьма избалованный тип», — констатировал полковник, когда Комаров вкатил в дом последний кофр. Похоже, он ждал, что хозяева потащат его хабар. «О, клепальщики прибыли!» Я повернула голову и увидела ярко-красный микроавтобус с надписями синего цвета. «Ваш клип в день обращения. Рекламодатели номер один в Европе. Вы платите, мы делаем вас звездой». «Клипальщики, те, кто снимает клипы», — осенило меня. «Зачем они нам?» «Идиотский вопрос», — мигом разозлился толстяк. «Сделают ролик, мы везде его разместим». «Где?» — уточнила я. «В интернете, на телевидении», — гордо заявил Дегтярев. «На радио». Я подавила смех. В особенности на радиостанции, обрадуется предложению демонстрировать видео. «И нечего крючиться», — фыркнул Дегтярев. «Сейчас на всех частотах есть онлайн-трансляция программ». «Здрасте!» — заорал парень в зеленой дубленке, подходя к нам. «Энрике, к вашим услугам! Что делаем? Кто поет?» «Рекламу делаем», — засуетился Дегтярев. «Пошли в офис». «Супериссимо!» — закричал Энрике. «Народ, вылезай!» «Приехали по адресу, заблудились чуток, искали Ложкина, навигатор примчал Вилкина, рядом Чашкина, Ножкина!» «Еще Тарелкина!» — сюр прямо вздохнула девушка, секунду назад выпрыгнувшая из микроавтобуса. «Амалия!» «Даша», — представилась я. «Саша», — сказал Дегтярев. Я чуть не упала. «Саша! Ну и ну!» Послышался грохот. Из машины вылез толстый мужик лет 60 и принялся вытаскивать какие-то палки, мешки, железные сундуки, черные чемоданы. «Колян, неси хабар, куда заказчик велит», — распорядился Энрике. И тут из дома выбежала Афина. На ее спине сидел Гектор. Сзади ковылял мопс Хуч. Амалия бросилась вперед. «Собачки, какие милые!» «Хорошенькая», — заявил Ворон. «Он разговаривает», — пришла в восторг Амали. «И глупая», — добавил Гектор. «Ой, заинька», — зааплодировала девушка. «А как их всех зовут? Вау! Еще песик, иди сюда! Такой миленький, кудрявенький!» «Это Черри, она плохо слышит», — пояснила я, глядя, как Николай вносит в гостевой дом то, что вытащил из автобуса. Из двери выглянула Мафи. «Ой, еще песенька!» — обрадовалась Амалия. «Нет», — воскликнула я, — «марш домой!» Мафизла исчезла. Я захлопнула дверь. «Несправедливо, однако», — укорила меня создательница клипов. «Все гуляют, а ту симпатичненькую вы прогнали. Ей обидно». «Идите сюда», — закричал Дегтярев и открыл дверь коттеджа. «Сейчас расскажу, что надо делать».